Глава 13. Да и нет. Одно из преимуществ старости состоит в том, что тебе все верят, что бы ты ни говорил. Просто у стариков уже нет сил использовать это преимущество в качестве брачных аферистов и мошенников. Да и на что нам уже эти деньги? Когда я представился отцом Вента, его домовладелица ни на секунду не усомнилась в моих словах. «Ах, значит, вы отец господина доктора?» Фрау Кляйншмидт принялась с любопытством меня разглядывать. Ее домашний халат заключал в себе 100-килограммовую тушу, в промежутках между пуговиц проглядывали жирные складки. Нижние пуговицы, которые мешали ей наклоняться и потому были расстегнуты, открывали взором бледно-розовую нижнюю юбку. Фрау Кляйншмидт занималась земляничными грядками, когда я спустился по лестнице к входной двери квартиры Вента в полуподвальном этаже и, позвонив и постучав в нее, поднялся наверх, где она меня и окликнула. Я покачал головой, глядя на часы, в 5. Мой сын обещал быть дома. Сейчас уже 16:15, а его все нет. Обычно он никогда не приходит раньше 7. Я молил Бога, чтобы на сегодня не отступил от своего распорядка. 20 минут назад его машина еще стояла перед больницей. Я занял свою наблюдательную позицию в 16:30. Потом вдруг поймал себя на том, что у меня нет ни малейшего желания ждать, и вспомнил об упомянутом преимуществе старости. Я знаю, он обычно работает до 6, а иногда и дольше, но сегодня он собирался освободиться пораньше. Я на пару часов приехал по делам в Гейдельберг, вечером уезжаю. Если вы не возражаете, я подожду его на скамейке. Зачем же? Я могу открыть вам квартиру. Подождите, я схожу за ключом. Вместе с ключом она принесла на тарелке несколько кусков сладкого пирога. Я собиралась оставить пирог перед дверью господина доктора. Она сунула мне тарелку в руки и отперла дверь. Заодно и вы попробуйте. А что вы говорили, у вас за дела в Гейдельберге? Я работаю в баденской кассе служащих. Во всяком случае, у меня в этом банке был счет. А мой старый серый костюм вполне соответствовал облику баденского служащего, которого угораздило связать свою судьбу с банковским делом. Фрау Кляйншмидт сочла мою внешность достаточно респектабельной и несколько раз уважительно кивнула. Подбородок ее при этом удвоился, утроился и так далее. В квартире Вента было прохладно. Из коридора вели 3 двери. Слева располагалась ванная, справа — гостиная, кабинет и спальня, впереди — чулан. Кухня находилась за гостиной. Я хотел в 6 уже закончить, и потому спешно принялся за дело. Напрасно я искал телефон, его у Вента просто не было. А значит, и никакой записной книжки с именами, телефонами и адресами, которая должна была бы лежать рядом с телефоном. В ящиках комода были только рубахи и белье. В шкафу только брюки, пиджаки, пуловеры. В деревянных ящиках, которые Вент использовал как тумбы для письменного стола, стояли папки-скоросшиватели, книги по медицине и еще запаянный в полиэтилен энциклопедический словарь. Лежали письма, отдельные и связанные в пачке, счета, уведомления, квитанции об уплате штрафов за нарушение правил парковки и толстые пачки белой пищей бумаги. К пробковой доске для записок над столом были пришпилены программы кинотеатра «Глория», проспект с рекламой ирригатора, 2 почтовые открытки «Стамбул» и «Амурбах», список покупок и карикатурный рисунок 2 мужчин. «Вам трудно принимать решение?» — спрашивает один. «И да, и нет», — отвечает другой. Я снял открытки. Из Стамбула ему прислали привет благодарный пациент и его жена, из Амурбаха Габи Клаус, Катрин, Хеннер и Лея. Весной в Амурбахе очень красиво, дети подружились с Леей, перестройка мельницы почти закончена, Венту напоминали, чтобы он не забыл приглашение. Писала Габи, Клаус поставил витиеватый автограф, Катрин и Хеннер подписались детскими закорючками, а Лея приписала «Привет, Лея». Как я не всматривался в эти слова, но приписано было действительно «Лея», а не «Лео». В папках были рабочие материалы и черновики докторской диссертации Вента. Письма в пачках были написаны 10 лет назад и раньше. В отдельно лежащих письмах сестра писала о своей жизни в Любике, мать — о своих впечатлениях с места отдыха, а друг — о чем-то медицинском. Я покопался на столе среди книг, бумаг, газет и истории болезни, обнаружил сберегательную и чековую книжки, заграничный паспорт, туристские проспекты о Канаде, набросок заявления о замещении вакантной должности в какой-то клинике в Торонто, информационный листок общины церкви Святого Креста в Виблингене, бумажку с тремя телефонными номерами и начало какого-то стихотворения. Что параллели в бесконечности пересекаются, кто это может знать? Что ты и я... Для «ты и я» хотелось бы более оптимистичного продолжения, а то, что параллели пересекаются в бесконечности, опроверг еще мой отец, служащий германской железной дороге, сославшись на рельсовые пути. Номера телефонов я себе переписал. В книжном шкафу я нашел фотоальбом, в котором были запечатлены детство и юность Вента. В ванной к зеркалу была прикреплена фотография голой девушки, под зеркалом лежала пачка презервативов. Я понял, что зря теряю время. Если у Вента и была какая-нибудь тайна, его квартира не желала открывать мне ее. Я еще пару минут постоял с фрау Кляйншмидт посреди земляничных грядок, показал ей фотографию Лео и сказал, что мы с женой не нарадуемся знакомству сына с этой милой молодой женщиной. Фрау Кляйншмидт ее не знала.